Глава 1096. Не знаешь, какого ранга этот труп? Свиток с иероглифом войны Джань. Взгляд Ван Линя вспыхнул. Он схватил правой рукой пустоту, и три свитка немедленно быстро полетели к нему в руку. Прокатившись по ним божественным сознанием, он тут же опознал в них истинные свитки клана Джань. «Ты забрал свитки Джань? Значит, я могу уйти?» Сказав, посмотрел на Ван Линя Лэй Юнзы. Ему пришлось лично отдать самое драгоценное сокровище его клана Джань. Для него почти невозможно принять этот факт, но он понимал, что если бы он не сделал этого, Ван Линь всё равно бы их получил. Сейчас у него просто не было выбора. Если бы в обмене участвовал другой священный император, то Лэй Юнзы был бы уверен, если бы он оскорбил его, то его оппонент не посмел бы его убить. Самое большее, его взяли бы под стражу, ведь за его спиной как-никак регион планет Лотянь. Для Альянса планет Лотянь — мистический регион, который невидимой силой добавляет ему некоторый вес. Ведь людей, которые по-настоящему понимают Лотянь, очень мало, большая часть культиваторов и не догадываются, что регион планет Лотянь в общем и целом точно такой же, как и регион Альянса. Но имея дело с Ван Линем, всё меняется. Этот человек слишком хорошо знает Лотянь. Однажды он был бессмертным грома первого ранга, в его глазах значение тайны Лотянь сильно уменьшено. Более того, Лэй Юнзы хорошо знает Ван Линя. Он знает его как жестокого и беспощадного. Он знает, что тот легко может пойти на любые безрассудства. Он знает его решительность и скорость принятия решений. Если у такого человека появится желание убивать, то он не даст своему врагу и шанс на плен, чтобы тот со временем смог провести свою контратаку. Он немедленно начнет действовать и не оставит ему никакого шанса на выживание. Именно поэтому он и подчинился. Пусть это решение заставило его сердце обливаться кровью, но сейчас он должен был отдать свитки Джань войны. Ван Линь убрал свитки, но в его глазах вновь вспыхнул огонь, и он произнёс: «Ты оскорбил меня, священного императора. Теперь могу забыть об этом, но у этого Вана всё ещё есть к тебе личное дело, старший Лэй Юнзы». В сознании Лэй Юнзы прозвучал громкий удар. Он уставился на Ван Линя и, стиснув зубы, произнёс: «Ты уже забрал свитки Джань. Этот старик полностью выплатил тебе за прошлое. Что ещё ты хочешь?» Совершенно обычным лицом Ван Линь продолжил: «Ты прежде говорил, что я украл великое сокровище клана Джань. Могу я узнать, что это было? Это ты также должен мне объяснить». Ван Линь уставился на Лэй Юнзы. Он хотел убить его, но это определённо испортит отношения между сектами четырёх святых и Лотянем. А это не соответствовало плану Ван Линя по противодействию Тассену. Более того, если секты четырёх святых и Лотянь станут врагами, то выгоду получит секта трупа Инь и Альянс культивации. Сэншуй тоже, вероятнее всего, в Альянсе. Ещё и старый святой император был очень добр к нему, так что Ван Линь временно не мог убить Лэй Юнзы. «Что ещё тебе нужно?» Снова, едва сдерживая гнев, серьёзно произнёс Лэй Юнзы. 10 сфер Лофу!» Медленно сказал Ван Линь. «Ты!» Изнутри тела Лэй Юнзы начали распространяться звуки грохочущей силы. Очевидно, он был до крайности разозлён. Несколько раз подавив эти возмущения, он, наконец, глубоко вздохнул. «После того, как в прошлый раз я дал тебе сферу Лофу, у меня их осталось не так много, только 6. Больше этот старик не может отдать. Это предел, который я бы смог выдержать!» Стиснув челюсти, сказал Лэй Юнзы. Ван Линь легко улыбнулся, кивнул и сказал: 6 тоже хорошо. Не забудь приложить к ним нефритовые свитки с описанием управления». Лэй Юнзы закрыл глаза и схватил правой рукой пустоту. Из появившейся в пустоте трещины тут же вылетело 6 кровавых сфер Лофу, испускающих сильный запах крови. За ними летел нефритовый свиток. Ван Линь взмахнул рукавом. Все сферы немедленно были убраны в его сумку. А после того, как он зажал нефритовый свиток между пальцами и рассмотрел, он тоже полетел в сумку. «Этот старик прощается!» Лэй Юнзы развернулся и полетел. В этой секте святого Судзоку он больше не мог оставаться. «Лэй Юнзы, не торопись. Этот Ван хочет кое-что показать. Я попрошу вас взять на себя одно хлопотное дело. Возьмите и передайте это старшему Янь Лэй Цзы». Ван Линь махнул рукой. Нефритовый свиток немедленно полетел от него и упал в руку Лэй Юнзы. Лэй Юнзы нахмурился. Взяв свиток, он прошёлся по нему божественным сознанием. Внезапно выражение его лица мгновенно изменилось, он резко поднял голову, и в его глазах отразился яркий свет. «Это дело... Если старший Янь Лэй Цзы пожелает, Он может прийти найти меня в секте Святого Судзаку». Ван Линь легко улыбнулся и больше ничего не сказал. Ло Юнзы был крайне осторожен. Убрав свиток, он бросил на Ван Линя взгляд. Относительно действий этого человека он понимал все меньше и меньше. Мрачно вздохнув в душе, он развернулся и быстро улетел. «Сокровище предка моего клана Джан нельзя отдавать чужакам! Ван Линь! Рано или поздно этот старик вернет его! Если я не убью тебя, то мое имя не Ло Юнзы!» Ло Юнзы вырвался с планеты культивации и, превратившись в радугу, помчался вдаль звездного неба. «Этот нефритовый свиток Ван Линя содержит сенсационные новости! Я должен максимально быстро доставить его Янь Лэй Цзэ! Эта важная новость будет крайне шокирующей!» Ло Юнзы принял решение, его скорость повысилась. Каждый раз, вспоминая о произошедшем в секте четырех святых, он ощущал обиду и унижение. Он схватил правой рукой пустоту и из трещины перед собой вытащил предмет. Это был черный камень. Ло Юнзы тут же сжал его, и камень превратился в пыль, но пыль не рассеялась по округе. Вместо этого она быстро собралась, и будто длинные нити окружила тело Ло Юнзы. В тот же миг его скорость возросла в несколько раз, и его силуэт, вспыхнув, бесследно исчез. Спустя несколько дней Ло Юнзы на огромной скорости наконец вышел за пределы секты четырех святых в восточной части территории Альянса Планет и направился прямо в северную часть, которую захватил Ло Тянь. Однако на второй день путешествия по северному региону, прямо посреди белого дня, вдалеке Ло Юнзы увидел сверкающий холодный свет. Этот свет, распространяя грохочущий гул, поражающий небо и землю, несся к нему на невероятно большой скорости. Выражение лица Ло Юнзы резко изменилось. Он хотел увернуться, но с его культивацией от столь быстрой холодной искры он был просто не в состоянии убежать. Почти мгновенно этот свет приблизился и с чудовищным громом проник в грудь Ло Юнзы. У Ло Юнзы не хватило времени ни на использование божественных способностей, ни на доставание магического оружия. Из его рта вырвалась кровь, в один миг его смертное тело было разрушено, а изначальный дух с ужасом и крайне сильным удивлением на лице помчался дальше. Видя, что холодная вспышка снова приближается, он схватил правой рукой пустоту. Немедленно перед ним из трещины вылетела кровавая сфера размером в 10 джанов. Сфера крови Лофу. Как только сфера появилась, Ло Юнзы сразу крикнул «Взрыв!». Шар с грохотом взорвался, а сила взрыва создала мощную волну, которая ударила в сторону приближающейся безумной холодной искры. Воспользовавшись моментом, Ло Юнзы стал без промедления сжигать ци своего изначального духа и быстро умчался вдаль. Но в его изначальном духе прямо в центре груди сейчас находилась красная нить. Как сорняк, она распространялась по всему телу Ло Юнзы. На лице старика отразилась горькая улыбка, но в глазах сверкнул свет ужаса. «Яд! Яд наслаждения бессмертных секты трупа Инь!» С помощью могущественной силы Ло Тянь собрал множество сведений. Конечно же, методы атак секты трупа Инь были ему уже известны. Сам же Ло Юнзы был культиватором могущественных божественных способностей. Естественно, он сразу распознал яд секты трупа Инь. До смерти испуганный, он стал быстро спасаться бегством. После того, как Ло Юнзы скрылся вдали, в пустоте звездного неба появился силуэт мужчины. Он носил голубые одежды и имел привлекательную внешность. Как только он появился, то посмотрел в сторону, куда убежал Ло Юнзы, покачал головой и, развернувшись, полетел. С помощью яда, извлеченного из сутунания, провести внезапную атаку — это дело... Эх, мы с женой и правда задолжали Ван Линю слишком много. Мрачно вздохнув, мужчина исчез в звездном небе. Когда Ло Юнзы улетел с планеты Святого Судзаку, красивая девушка из секты трупа Инь преподнесла свой поздравительный подарок в качестве жеста желания быть в альянсе с сектами четырех святых. После этого она тоже ушла. Но Ван Линь сумел уговорить её принять участие в церемонии восхождения на трон через несколько дней. «Собрат культиватор Ли, трупы ведь являются неотъемлемыми партнерами культиваторов из вашей секты трупа Инь. Вместе с огромным количеством всех разных трупов определенно существует их ранжирование. Могла бы ты сказать, какое тело является самым лучшим?» Неожиданно спросил Ван Линь, когда девушка уже собиралась уходить. Обворожительная и кокетливая девушка была очень заинтересована в новом священном императоре. Особенно ей понравилась сцена запугивания Ло Юнзы недавно. Это сильно повлияло на ее взгляд. Теперь, по сравнению с прошлым, она смотрела на Ван Линя совершенно по-другому. Будто соблазняя его, она слегка прикусила нижнюю губу и с легкой улыбкой произнесла: У священного императора есть вопрос. Эта девушка обязательно ответит на него максимально подробно. На сегодняшний день первыми в списке лучших трупов находятся тела, обладающие необычайными природными элементами пяти стихий противостояния. Встав, рассказала она, а на ее лице возник обаятельный румянец. Это чудесное тело пяти элементов противостояния на самом деле не мертвое. Оно было рождено между небом и землей в особых условиях, и пять элементов внутри него собрались сами по себе. Причина появления этих пяти элементов вокруг тела заключалась в странном законе природы в месте его рождения. Услышав это, Ван Линь кивнул. Таким образом, значит, что этот Ван получил новости о точно таком же трупе. Этот труп явно имеет ранг первого в мире. Сначала я хотел дать собрату-культиватору Ли проверить этот труп, но теперь, судя по всему, это не нужно. Обольстительный взгляд девушки вспыхнул, и с нежной улыбкой она произнесла. Вот как. И какой же труп смог заставить священного императора стать таким уверенным? Ван Линь не стал больше болтать, он махнул рукавом и бросил красивой девушке нефритовый свиток. Девушка поймала его и улыбнулась. Она не придавала ему слишком большого значения. Она думала, что Ван Линь и правда мог обнаружить труп, пусть даже он был редок. В секте трупа Ин такие тоже можно было найти. Пусть даже это был самый редкий труп с пятью элементами противостояния. В ее секте трупа Ин их также можно было отыскать. Более того, то, что она рассказала в начале о первом ранге трупа пяти элементов противостояния, это было всего лишь мифом, которым секта делится с чужаками. На самом же деле в ее секте хранится целых семь трупов с пятью элементами противостояния. Не сильно торопясь и почти невнимательно она скользнула божественным сознанием по нефритовому свитку, однако в тот же момент рука девушки, которая надержала свиток, задрожала, а выражение лица стало серьезным. Но ее серьезность не смогла продержаться долго, ее тут же сменил ужас. Девушка почти выпустила свиток из рук, но немедленно твердо схватила его. Ее лицо стало необычайно красным, а дыхание сильно участилось. Не в силах сопротивляться, она сделала несколько шагов назад, но не промолвила и слова. Не то чтобы силы ее медитации было недостаточно, просто нефритовый свиток содержал в себе описание одного предмета, созерцание которого, будь на ее месте даже сам мастер секты трупа Инь, не смог бы выдержать в полном спокойствии. «Это...» Она внезапно подняла голову и уставилась на Ван Линя. Ее речь была бессвязной и прерывистой. Она была потрясена до глубины души и просто не могла выразить свое состояние словами, будто в ее мозгу в данный момент яростными раскатами взрывались бесчисленные молнии. Ван Линь же был, как всегда, спокоен. Он легко принял чашку с чаем, принесенную человеком, и, сделав глоток, смотрел на красивую девушку. «Не знаешь, какого ранга этот труп?»